Старая Бриджитта. Старая Бриджитта Мур была известной личностью в маленьком городке Кёркби. В базарные дни ее всегда можно было увидеть с корзиной яиц, а иногда с овощами, выращенными ею на своем огороде. Под старой шляпкой ее глаза были сияющими и счастливыми. Кто видел это радостное лицо и ее быструю походку, не мог подумать, что этой женщине 76 лет. «Знаете, я совсем не чувствую себя старой», — говорила она, когда заходил об этом разговор. «Господь всегда радует меня своим присутствием и дает мне так много милостей. И время летит так быстро». Однажды какой-то незнакомец встретил Бриджитту по пути на базар. Она поставила свои корзинки и присела отдохнуть. «У вас тяжелый груз», — сказал он. «Да, корзинки немного тяжелые, но Господь дает силы мне их нести. И я горжусь своей ранней цветной капустой», — добавила она, открывая корзинку с красивыми головками цветной капусты. «Как рано она поспела! Природа любит вас, я вижу», — сказал господин. «Меня любит Бог, создавший природу. Бог знает, что мне нужно немного больше денег в эту неделю, чтобы заплатить рент. И, безусловно, это Он благословил эти маленькие растения и взрастил их. Да и куры мои начали уже нестись, хотя еще так рано». «Неужели Бог заметил ваши растения?» Нетерпеливо прервал ее господин. «Милая женщина, я признаю, что не думаю много о Боге, но я не оскорбляю Его. Полагаю, что Он знает и заботится о таких мелочах, как ваши куры, петухи и разные овощи». В большом удивлении женщина подняла глаза на господина, встала и, сделав старомодный поклон, сказала: «Извините меня, сэр, но мне от души вас жаль. Вы говорите так, потому что не знаете Бога. Иисус Христос, Сын Божий, сказал, что даже если самая маленькая птичка падает на землю, Он знает об этом, и Он знает, сколько волос у вас на голове. Тогда почему же Он не сделает вас богатой? Почему вы должны так тяжело работать, а потом нести эти корзины 2 мили на базар?» «У Него есть основание, чтобы старая Бриджитта жила так, сэр. И для меня этого достаточно. И знаете, я не хочу быть богатой. Видите ли, сэр, так как есть, я чувствую, что все приходит прямо от Него. И я Ему прямо говорю, в чем я нуждаюсь. Может быть, я забыла бы, что получаю все от Него, если бы у меня были деньги в банке, и я могла бы покупать все, что хочу». В это время на дороге показалась повозка. Возница остановился и сказал: «Доброе утро, тетушка Бриджитта! Садитесь, места хватит вам и вашим корзинам». Господин помог Бриджитте, она поблагодарила его и сказала: «Видите, Господь знал, что корзины немного тяжелые, и послал мне карету. О, сэр, поверьте в Него, доверьтесь Ему, и вы никогда не пожалеете об этом». Бриджитта продала свой товар за хорошую цену. Оставив свои корзины и покупки вознице, который проезжал мимо ее дома, она бодрым шагом направилась домой пешком. Вскоре она догнала женщину, приблизительно своего возраста, которая уныло брела по дороге. «Добрый день, миссис Питерс! Мне кажется, вы неважно себя чувствуете», — сказала Бриджитта, поравнявшись с ней. «Я чувствую себя, как всегда. Я не такая сильная, как вы, Бриджитта, да и не такая удачливая. Бедная миссис Питерс, дайте мне ваши вещи. Вы выглядите усталой. Я вам помогу. А теперь скажите мне, что тревожит вас, потому что я вижу ваше беспокойство». «Да, конечно, я беспокоюсь. Завтра надо платить рент, а у меня не хватает 2 шиллингов. Я не знаю, где их взять». «А я знаю! Теперь я вижу, почему Господь помог мне продать мой товар так хорошо». И, вытащив старый кошелек из глубокого кармана, она сказала: «Вот в этом углу деньги на мой рент и на муку, а в другом лишние — 2 шиллинга и 3 пенса». «Похоже, что я забираю все ваши деньги», — произнесла миссис Питерс, в то же время не отводя взгляда от монет, лежащих на ее ладони. «Я не знаю, когда я смогу вернуть их, поэтому я не вправе занимать их». «Но это подарок от Господа, не от Бриджитты. Господь дал мне сегодня эти лишние деньги с целью, я уверена в этом. Благодарите его, миссис Питерс, не меня». «Я не привыкла благодарить Бога за то, что имею, не просить его дать мне что-нибудь. Но, слушая, как вы говорите, миссис Бриджитта, я сожалею, что не могу поступать так же». «А почему?» «Сказать по правде, я как-то боюсь Бога. Когда я думаю о нем, мне всегда кажется, что между ним и мною есть что-то разделяющее». «Бриджитта, я думаю, что это мои грехи стоят между нами». «Да благословится его святое имя! Он желает простить их, и как можно скорее, сегодня же!» Уведшие губы старой женщины задрожали, когда она произнесла: «Вы уверены в этом, Бриджитта? Мы почти у моего дома. Зайдите и расскажите мне яснее. Вы уверены, что он желает простить меня?» «Да, я вполне уверена, потому что он сам говорит так». И, взяв большую Библию, которую старая Салли совсем не читала, уже в ее доме Бриджитта нашла и прочла такие слова: «Ты — Бог, любящий прощать, благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостливый ко всем призывающим тебя». Старая Бриджитта очень просто проповедовала о своем Иисусе. И не прошло много времени, как Салли Питерс принесла свои грехи к ногам Иисуса и радовалась в Господе, своем Спасителе. Уходя из ее дома, Бриджитта сказала на прощание: «Не бойтесь довериться ему, Салли, если сатана будет искушать вас сомнением в его прощении. Только скажите ему: так написано, и повторяйте то, что мы прочитали. Это его обещание». «Я так и буду делать, и да поможет мне Бог», — ответила Салли. «Да благословит вас Бог, Бриджитта. Я наблюдала за вами 2 года и очень хотела принять Господа Иисуса своим Спасителем и другом, каким Он является для вас, как я видела. Мне кажется, что Он для вас такой близкий, такой реальный. Так оно и есть. Теперь вы сами это узнаете, Салли. Бриджитта шла к своему маленькому домику и при последних лучах заходящего солнца от глубины сердца молилась, благоговейно подняв глаза. «Господи, я благодарю Тебя, что Ты удостоил старую Бриджитту сказать о Твоей любви, Салли Питерс. О, Господи, Ты воистину благий и милосердный. Я снова и снова убеждаюсь в этом. Благодарю Тебя за все».